самая достойная отставка. Евгений Примаков приступил к работе с большим, невиданным кредитом доверия. Ни один глава правительства не имел такой массовой поддержки, и это создавало ему запас устойчивости в отношениях с Кремлем. Примаков был достаточно тактичен и умен, чтобы не покушаться на прерогативы президента, пусть даже и больного. Он ни одной минуты, чтобы на сей счет не писали, не работал заместителем президента. Он старался не возбудить в Ельцине ревность, зная, что тот не любит успехов других политиков. Евгений Максимович почти всегда чудесно ладил с начальством. Он наделен счастливым даром вести себя очень естественно. Первоначально Ельцин зависел от Примакова и даже в определенном смысле заискивал. Через 2 недели после его назначения президент вдруг многозначительно и доверительно заговорил с ним. «Давайте думать о стратегических вопросах. Я мыслю вас на самом высшем посту в государстве». Примаков благоразумно отказался развивать эту тему. «Я не готов к такому разговору. Не готов и не хочу его вести». Борис Ельцин назвал Примакова самым сильным, самым надежным премьером, которого поддерживает президент, поддерживает правительство, поддерживает Государственная Дума, поддерживают региональные власти на местах. Ельцин сказал, что получает удовольствие, видя, как Примаков решает проблемы, находя удачные компромиссы. Тогда были плохие дни для Ельцина. В октябре 1998 года он полетел в Узбекистан и Казахстан, но чувствовал себя скверно. Прямо под прицелом телевизионных камер в аэропорту он едва не упал. Его удержал Ислам Каримов, президент Узбекистана. Поездку свернули, и президент досрочно вернулся в Москву. Врачи сообщили, что у президента был трахеобронхит с высокой температурой. По Москве поползли зловещие слухи, что у него развилась болезнь Паркинсона. Но едва кризис миновал, стало ясно, что Примаков неприятен Ельцину. Заговорили о том, что между Ельциным и Примаковым пробежала черная кошка, что президент обижен на премьер-министра, который за его спиной договаривается с Государственной Думой о том, чтобы вывести правительство из-под контроля президента. Известно, как Ельцин не любил, когда в его окружении кто-то занимался самостоятельной политикой. Знатоки кремлевской жизни поняли, что и Евгений Максимович не задержится в своем кресле. В 1998 году сменилось 3 премьер-министра. На то, чтобы сменить главу правительства, у президента в любом случае сил хватит. Так и получилось. В 1999 тоже сменилось 3 премьера. В книге Ельцина «Президентский марафон» так объясняются причины отставки Евгения Максимовича. Примаков с каждым днем становился для огромной части бизнеса, а значит и для среднего класса, средств массовой информации, для многих политиков и целых думских фракций раздражающим фактором. Вольно или невольно, Евгений Максимович консолидировал вокруг себя антирыночные, антилиберальные силы. Вольно или невольно, наступал на свободу слова. И журналистов не могло это не волновать. Той весной многие российские граждане в массовом порядке начали паковать чемоданы. Возбуждались непонятные уголовные дела, под арест попадали невинные люди. Часть сотрудников спецслужб не скрывали при допросах и обысках бизнесменов, что ждут реванша за прежние годы. Дальнейшее пребывание Примакова у власти грозило поляризацией общества, разделением на 2 враждующих лагеря. Это была тяжелая тенденция. Затягивание этого процесса, сползание к прежним советским методам руководства могли превратить его отставку в настоящий гражданский конфликт. Стало понятно, что ждать до осени, тем более до 2000 года, как я запланировал раньше, просто нельзя. Конец цитаты. Примаков возглавлял правительство всего 8 месяцев. 12 мая 1999 года, когда глава правительства пришел к нему с очередным докладом, Оживленный и приободрившийся президент сообщил ему, что распускает кабинет. Примаков в эти недели чувствовал себя очень плохо, страдал от тяжелого радикулита, нуждался в операции. Но присутствие духа не потерял ни на секунду и твердо сказал: «Мне кажется, что вы делаете ошибку». Ельцин предложил ему самому написать заявление с просьбой об отставке. «Так всем будет проще». Примаков отказался. «Я этого не сделаю. Вы можете подписать указ как президент». Ельцин сказал примирительно: «Давайте останемся друзьями». Еще одна цитата из книги «Президентский марафон». «Еще раз посмотрел на Евгения Максимовича. Жаль. Ужасно жаль. Это была самая достойная отставка из всех, которые я видел. Самая мужественная. Это был в политическом смысле очень сильный премьер. Масштабная, крупная фигура».